Страница 287. Продолжение раздела «Синкретические учения». Хотя в конце 20-х годов храм Дао был запрещен гоминьдановским правительством, спустя 10 лет число ее приверженцев достигало 3 миллионов человек. В одно время с храмом Дао широкое распространение получила секта, называвшаяся «Собрание Всемирной Добродетели» — Вань Го Дао Де Цзун Хои. Учение этой секты тоже отождествляло благочестие с соблюдением традиционных норм морали и благотворительностью. Наиболее известной синкретической религией Китая 20 века стала секта Игуаньдао, путь всепроникающего единства, очень популярная в 20-х годах. Игуаньдао восприняла мотивы традиционных синкретических религий, а ее вождь Джан Тяньжань считался посланцем нерожденной праматери и инкарнации Будды. Руководители секты практиковали регулярные медиумные сеансы, в которых участвовали 3 лица. Медиум, писавший на песке или зале пророческие знаки, толкователь этих письмен и писарь, записывавший толкование. Поклонение божествам в секте сводилось к отбиванию поклонов перед их изображениями. В 40-х годах число активных последователей секты достигло нескольких миллионов человек. Позднее власти Китайской Республики, а затем КНР, подвергли Игуаньдао репрессиям, но она до сих пор имеет множество сторонников как в континентальном Китае, так и на Тайване. Впрочем, на Тайване последние десятилетия приверженцы Игуаньдао, как и почти всех других синкретических религий, пользуются свободой проповеди. В последнее время проповедники Игуаньдао ведут миссионерскую деятельность среди китайских общин Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Организационно секта расколота на несколько самостоятельных толков. Страница 288. Примером синкретической религии, сравнительно благополучно пережившей потрясение 20 века, может служить секта Джэнь Кун Цзяо, учение подлинной пустоты, основанное в 1862 году буддийским монахом Ляо Дипинем, принявшим титул сына пустоты. Ляо Дипин погиб в тюрьме в 1893 году, завещав своим последователям возвратиться к началу и восстановить исток, идти к единому и обратиться к пустоте. Главным ритуалом в секте было простирание ниц с соблюдением особых правил дыхания. Адепты Джэнь Кун Цзяо соблюдают вегетарианство и при вступлении в секту делают небольшой денежный взнос. В подавляющем большинстве они являются представителями этнической группы Хакка. В настоящее время в странах Юго-Восточной Азии насчитывается около 200 храмов Джэнь Кун Цзяо. Еще одна преуспевающая секта – Тянь Дэшэн Цзяо, святое учение небесной добродетели, была основана уроженцем Сычуани Сяо Чанмином. В пантеоне секты верховное положение занимает нерожденная праматерь, от которой происходят 2 божества – небесный владыка, управляющий небесами, и единое дыхание, управляющее землей. Внешняя сторона учения секты выражена в так называемых 20 словах учителя, а внутренняя – в особом способе медитации, которую надлежит совершать 4 раза в сутки. В молельных домах секты, именуемых «сиятельными залами», в качестве главной реликвии выставляют кусок некрашенного шелка, так называемую «сиятельную ткань». К настоящему времени в одном Гонконге имеется до 300 храмов Тянь Дэшэн Цяо. Ученик Сяо Чанмина Ли Юй Цзэ, в молодости активный член Гоминьдана, в 1980 году основал на Тайване новую религию – Тянь Дзидзяо, учение небесного владыки. В учении Ли Юй Цзэ учение буддизма и даосизма соединено с понятиями современной науки, и этот религиозно-научный синтез выражен посредством ряда заново изобретенных терминов. Центральный храм секты посвящен небесному полюсу и символизирует начало человека. Храм, символизирующий небо, находится в безлюдных горах и предназначается главным образом для упражнений медитации. Третий храм, посвященный земле, является местом захоронения умерших членов секты. Религиозная деятельность секты сосредоточена почти исключительно в ее храмах, и принадлежность к Тянь Ди Цзяо не считается препятствием для исповедания другой религии. Страница 289. Последние несколько десятилетий на Тайване появилось несколько новых религий конфуцианской ориентации. К их числу относится секта Сюань Юань-Зяо, учение Сюань-Юаня, основанное на Тайване в 1957 году. Эта секта, названная именем Желтого Владыки, представляет собой сознательную попытку восстановить национальный дух китайцев, так что ее основатель Ван Ханьшен требовал от своих приверженцев лишь поклонения Желтому Владыке и соблюдения норм традиционной морали. Сходный характер носит секта Синь-Жу-Дзяо, новое конфуцианство, созданное в 1969 году. Последователи секты пропагандируют конфуцианскую мораль и поклоняются высшему господину изначальной подлинности.